Страница 95. Экспансия иностранных держав вызвала возмущение широких слоев китайского народа. В 1900 году в Шаньдуне и Хэбэе вспыхнуло так называемое боксерское восстание, направленное против чужеземных поработителей. Ядро восставших составили члены тайного общества Ихэтуань, отряд справедливости и мира. Вскоре экспедиционный корпус 8 западных держав занял Пекин, а Цинский двор, бежавший в город Сиань, пошел на новые уступки. В сентябре 1901 года в Пекине был подписан протокол, закрепивший полуколониальное положение Китая. Конец раздела. На страницах с 95 по 102 Китай в 20 веке. Падение Цинской династии и милитаристские режимы. После подавления боксерского восстания экономическая экспансия иностранных держав в Китае заметно усилилась. Возросло и влияние национального капитала. В таких условиях Цинский двор наконец решился модернизировать государственное управление по образцу западных стран и Японии. Были отменены экзамены на ученые звания и учреждены школы нового типа. Проведены военные и административные реформы. Тысячи молодых людей, в том числе девушек, отправились на учебу в Японию, Европу и Америку. Появились и революционные организации, ставившие целью установления в Китае республиканского строя. Вождем революционного движения стал Сунь Ятсен, руководитель революционного объединенного союза, насчитывавшего около 10 тысяч членов. В октябре 1911 года, в год Синьхай по китайскому календарю, верные объединенному союзу воинские части подняли восстание в Учане, где было объявлено о создании Хубэйского революционного правительства. Вслед за тем 18 из 21 провинции империи провозгласили свою независимость от пекинского правительства. 29 декабря 1911 года в Нанкине делегаты революционных комитетов провинции избрали Сунь Ятсена временным президентом Китайской республики. Командующий цинскими войсками генерал Юань Шикай пошел на соглашение с революционным правительством. По его настоянию, малолетний император Пу И 12 февраля 1912 года отрекся от престола. Однако первые успехи революции оказались непрочными. Революционное правительство в Нанкине признало временным президентом Китайской республики Юань Шикая, который перенес столицу в Пекин.